Му-му свое дело сделал, Му-му может уйти. И он ушел. Нас передали какому-то странному мужику. Следуйте за мной. Нет, ну надо же, внутри ощущения лучше, чем снаружи. Мы зашли в одно из зданий. Ну, ни хрена себе. Местный Алькатрас, да тут же одиночные камеры. Шикуют местные, однако. Дементоров, к сожалению, нет, наверное. К счастью, тут не было. Обычная охрана. Из камер на нас смотрят местные. Слабаки, какие-то. Справа от меня раздался голос из клетки. Я позабочусь о тебе позже. Это он мне, эх, делаю шаг по направлению к этой клетке и ударом ногой между прутьев попадаю противнику в живот. Противника складывает пополам, запихиваю два пальца в две его ноздри и резко дергаю на себя. Есть контакт, голова вражины вошла между прутьями. И в довершении связки ставлю ему челим. Охрана не вмешивается, просто смотрит на меня. Он первый начал. По-детски заявил я, робко шаркая ножкой. Как говорится, как себя покажешь, так к тебе относиться и будут. Мы продолжили свой путь. Вытащите меня отсюда, орал этот потерпевший. Я окрестил его Винни-Пухом. Почему? Тот тоже однажды застрял в норе кролика. Перед тем, как вас отведут в камеры, вас нужно обыскать, заявил этот мужик. Я лично проверю каждый сантиметр ваших тел. Так, заметка на будущее, надо будет этого чела познакомить поближе с Винни. Они друг друга стоят. В общем, пришли в какой-то предбанник, сели на лавочку и ждем своей очереди на осмотр. Сидим, делимся впечатлениями об убранстве и сервисе данного госучреждения. В этот момент к нам подсел какой-то мутный тип с иракезом на голове. Новички, приветствую вас в нашей тюрьме. Меня зовут Мамору и я здесь уже 3 года. Я Наруто. Рокли, вот и познакомились. Если есть вопросы, спрашивайте. У вас побеги были? Спросил Наруто. Насколько я знаю, нет. Будут, категорично заявил Наруто. Ха-ха, шутник. Знаешь, почему тут редко кто-то пытается убежать? И не дожидаясь ответа, Мамору продолжил. Видишь ли, система охраны здесь довольно-таки сильна. Часть пыталась уплыть, но течение слишком сильное. Здесь существует система ловушек. Охранники тоже из числа шиноби и на них нет печатей, поэтому они значительно сильнее. Не стоит забывать, что каждую ночь проводится перекличка и если кого-то не хватает, объявляется тревога. Следующий, крикнул охранник. С соседней лавочки поднялся заключенный и пошел внутрь. Вы же шиноби, должен быть способ, возразил Наруто. Основная проблема даже не в охране, продолжил Мамору. А в чем же тогда? Спросил я. В мотивации на побег. Мы с Наруто непонимающе посмотрели на него. Видите ли, ребята, вы еще молоды и не понимаете. Здесь мы хоть и узники, но за нами никто не гоняется, нас не пытаются убить. Что произойдет, если мы сбежим? Мы автоматически получим статус нукининов и все последствия этого статуса, в виде награды на голову и жизнь дичи, за которой охотятся все, кому не лень. Но ведь есть те же Акацки. Они вроде не бедствуют, возразил я. Я слышал об этой организации. Вот только там собраны шиноби С-ранга, за которыми не все рискуют охотиться. Здесь же в основном сидят шиноби с максимума ранга. Обычно шиноби С-ранга никто не сажает за решетку, это слишком опасно. Их убивают. Следующий. Моя очередь. Встал я и пошел внутрь. Захожу в комнату. Обычная комната мед. Обследование. Раздевайся полностью. Вещи клади вон туда и вставай вон к той стене, заявил мне этот же мужик. Не проблема, выполняю указания. Вещи тщательно обыскали. Мои перчатки с фуюн печатями опечатали и унесли. Прощайте, сюрикены, синбоны, ассортимент фуюн гранат на все случаи жизни и лом. Трусы с фуюн печатью тоже унесли. Сволочи, там был секретный набор на все случаи жизни и модный символ деревни на филейной части. Майку с фуюн печатью тоже унесли. Прощай, секретный запас хавчика. Стельки с фуюн печатями тоже унесли. Прощайте, мои огненные подошвы. Двойной эффект, взрывы плюс эффект смрада от потных паленых ношенных стелек. 5 секунд стана и ошеломление, как сказал бы любитель РПГ. Надо подумать о наколке татух фуюн печатей. Всегда со мной. Колокола что ли на плече нафигачить? Костюм осматривали долго и придирчиво. Даже наизнанку вывернули. Зря переживают. Обычно я все носил на разгрузках и в спецкармашках, а их у меня еще в Кума сняли. Ты что, нашел клад Узумаки? Я такого количества фуюн печати в жизни не видел у одного человека, риторически спросил этот мужик. Да ладно, вам, костюм хоть оставьте. Да вас уже обыскали, все ценные выгребли, попросил я. «Хорошо, костюм оставим. На выходе получишь комплект нижнего белья. Твое мы конфискуем. Вставай вон туда, сейчас мы тебя просканируем на наличие спрятанного оружия внутри». «Это как?» – удивился я. «Прецеденты были?» – мужик расхохотался. «Ты не представляешь, чего мы только не находили. Один кадр умудрился протащить настоящий тесак в чехле в своей прямой кишке. Он был мастером киндзюцу и смертельно удивил ночную смену. Убежать ему не удалось, но с тех пор мы всех пропускаем через диагносты тщательный осмотр, чтобы больше таких сюрпризов не было. Хрена себе факир Будины. Понял, не дурак. Куда встать?» Спустя 10 минут меня под конвоем доставили в апартаменты. Камера персональная 2×2×2. Посередине лежит футон, в углу стоит тазик, а туалетной бумаги нет. Придется доставать. Вот и вся обстановка. Вокруг такие же камеры. Помещение напоминает торговый центр. Один центральный пролет, вокруг которого несколько этажей. На каждом этаже аналогичные камеры. Твое место здесь. Кормит 3 раза в день. Вот распишись в получении. Протянул конвоир мне увесистую такую книжечку. Изучишь — вернешь. Вчитываюсь. Мде, бюрократия и в этом мире победила. Устав тюремного заведения, правила поведения, распорядок дня и все это в одном буклете. Модно. Прочитал пару абзацев, оценил качество бумаги. Качество меня устроило. Учитывая размер книженцы, проблема с туалетной бумагой на ближайшие 2 недели минимум решена. Конвоир ушел. Народ смотрел на меня со смешанными чувствами. Кто-то с интересом, кто-то с апатией. Кому-то было вообще не до меня. «Здорово, бродяги, мир вашему дому, и тебе не хворать. Малый, смотри сюда, ты ко мне не лезешь, и проблем у нас не будет», — заявил мне мужик из соседней камеры слева и завалился спать. «Звать-то тебя как?» «Я Усуи, Рокли». «Усуи, а где охрана?» — удивился я, когда осмотрелся и не увидел никого в форме. «Снаружи, мде. Чего-то я явно не понимаю». Зазвучал странный писк. «Это что?» «Один писк, первая смена идет в столовую. 2 писка, вторая. Мы находимся во втором секторе, поэтому мы вторая смена». Расспросив Усуи, я выяснил, что передвижения в рамках тюремной зоны свободные. Днем можно погулять. Обычно народ тусуется во внутреннем дворике. Кто-то сидит в столовой, кто-то у себя в камере. Можно даже погулять на стенах тюрьмы. Разве никто не пытается бежать или буянить? Очень сильно удивился я. «Куда ты с этим побежишь?» Усуи показал на свою печать. «Без чакры шансов убежать просто нет. Тебе начальник рассказывал про то, что если отойти слишком далеко от него, сгоришь. Да было дело. Так, вот, это не блеф. Многие видели, как один попытался убежать. Даже костей не осталось». Усуи передернуло. Зрелище заживо сгорающего человека не шибко приятно, даже для шиноби. А порядок как поддерживается? Охраны нет, а никто никого не мочит. Тишина и покой. Странно, как то это для тюрьмы шиноби из разных деревень, исторически питающих здоровую приязнь к другим деревням. А это правило установили сами заключенные и за этим следят очень жестко. Посторонние из других блоков сюда могут зайти только в сопровождении того, кто его пригласил. Спросит, из какой ты деревни и за что сюда попал, можешь не отвечать. Прошлое каждого — это его личное дело. Никому не улыбается проснуться с головой в вон том тазике. Усуя показал рукой на утку в углу. Отношения выясняются обычным мордобоем, иногда и с летальным исходом, в центре площадки у всех на виду. Так уж и не нарушается, удивился я. Иногда попадаются самоубийцы, но такие здесь долго не живут. Также не рекомендую, заходит в чью-то камеру без разрешения хозяина. Воров здесь тоже не жалуют. Усуи стал серьезным. И учти еще одну маленькую деталь, здесь иногда разгуливают ищейки начальника под видом заключенных, поэтому следи за тем, что и кому ты говоришь, и никому не доверяй. Пошли на обед. Где-то в подземельях тюрьмы Муя был в бешенстве. Последняя обученная команда сенсоров, эмпатов и мозголомов из его деревни устроили резню между собой. Из всей команды выжило только 2, и то они находятся в невменяемом состоянии. Кое-как, но Муя благодаря своему многолетнему опыту в присутствии медиков из клана сумел его расспросить, и результат говорил об одном. Команды больше нет. Мне открылась истина. Весь наш мир управляется червями-паразитами. Они находятся на вершине пищевой цепи. Мы для них только пища. Отрывками начал выдавать один из мозголомов. Они внедряются в человека через зараженную воду или через касание уже зараженного. Откладывают миллионы яиц, которые по кровотоку попадают в мозг и там поселяются, они не просто едят мозги, они контролируют носителя. Весь мир уже заражен, все Каге и Дайми уже находятся у них под контролем, сенсор прервался. Если человек, зараженный ими, умирает, он превращается в живого мертвеца и ищет свежие мозги взамен своих съеденных, это если повезет. Если же не повезет, оно превращается в это. Человечество обречено, все властные посты уже заняты их марионетка. Внезапно сенсор прервался и посмотрел на Мую. Я вам докажу. Надо просто вскрыть череп, и вы увидите их. Они поработили наших братьев-эмпатов, вы все заражены. Сенсор кинулся на Мую. После недолгой потасовки удалось его урезонить. Поместите его в какую-нибудь одиночную камеру. Муя тяжело вздохнул и отправился в соседнюю палату. В соседней палате находился последний из команды сенсоров-эмпатов в смирительной рубашке. Уничтожить. Жалкие людишки. Я вас всех ненавижу. Выпустите меня, и я вас растерзаю. Муя, посмотрев в глаза эмпату, содрогнулся. Такой незамутненной чистой ненависти он не видел никогда в своей жизни. И ему, несмотря на всю силу его характера, стало некомфортно. Что произошло? Возможно, это чей-то заговор, но если это заговор, то чьи? Почему себя так странно ведут его люди? Может быть, это последствия активации ящика? Начальника тюрьмы одолевали вопросы, ни на один из которых у него не было ответа. Флешбяка. Деревня Травы была известна своими эмпатами-сенсорами, это была единственная деревня, в которой развилось это направление. Мозголомы этой деревни в бою были бесполезны, они даже не могли обеспечивать войска связью, как это делали иманаки, но в отличие от последних, они более сильно продвинулись в навыках чтения памяти. Для этого им не нужен был физический контакт с целью. Благодаря этому и ящику желаний деревня Травы почти захватила весь мир. Когда построили отряд вновь прибывших, отряды эмпатов и мозголомов заняли специальную нишу, через которую могли выполнить свою работу. Все проходило штатно. Отряд эмпатов легко считывал чувства прибывших. Мозголомы легко читали память. Эмпаты легко прочитали чувства парня в зеленом костюме. В это время мозголомы просмотрели ближайший год жизни парня в желтом костюме. Затем они поменялись и начались проблемы. Мозголомы вторглись в мозг парня в зеленом костюме, который так ничего об этом и не узнал. Вот только, вторжение в свою сферу влияния не потерпело одно зловредное существо. Существо показало себя во всей красе, да еще и показало им пару отрывков из памяти Ли. Когда техника считывания памяти подходила к концу, им улыбнулось абсолютно розовое существо, доброй и ласковой улыбкой в несколько рядов зубов, как у акулы, сочетающие в себе черты классического телепузика, с крыльми тентаклями, и предложила обняться. И заходить еще мозголомы почувствовали некий тремор в своих пятых точках. В это время команда эмпатов дружно нарвались на свой ночной кошмар, о котором они и не подозревали. Самое страшное, что может случиться с эмпатом, это нарваться на кого-то с очень сильными чувствами. Связь эмпата с целью не односторонняя, а взаимная, и иногда чувства и стремления цели могут передаться эмпату. Вот только, какую бы защиту они ни ставили, она явно не была рассчитана на демоническое существо, ненавидящее человечество всеми фибрами своей хвостатой души. Демоническая ненависть буквально растворила в себе всю команду эмпатов. Находясь в состоянии аффекта, вызванной QB, они атаковали ближайших людей. Ими оказались мозголомы, которые все еще были в шоке от увиденного. Когда их атаковали, они посчитали, что их атакуют марионетки увиденного червя, и стали ожесточенно сопротивляться. В результате осталось двое, их успели разнять прибежавшие на шум другие представители деревни Травы. Об этих событиях даже не подозревали два простых парня из Канахи, идущих в столовую на обед. Рок Леон же гурман. До кухни мы добрались без особых проблем. По дороге встретили Наруто, который, как оказалось после распределения, тоже оказался во втором блоке. Только моя камера располагалась на четвертом этаже, а его на 20-м. Познакомил их друг с другом. Народ в столовой спокойно сидел. Тут даже был мужик с громадным бумбоксом на плече, который был выключен. Тишина, покой, люди спокойно и без лишней суеты, мыли руки в специально установленных умывальниках справа от входа. Подходили к пункту выдачи пайки, занимали свободные места и неспешно, за разговорами обедали. Все чин-чинарим. Это не тюрьма, это курорт. Помыли руки, взяли подносы, получили свою еду и сели за приглянувшийся столик у окна с видом на внутренний двор тюрьмы. Компот зря взял, предупредил меня Усуи, с каменным лицом. Пыть, тьфу, гадость. Какой сумеречный кулинарный гений приготовил этот шедевр? Вот, как можно было отварить продукты до состояния нестояния. Нет, я не против различных кулинарных экспериментов, но это даже для меня уже перебор. Теперь я знаю, каково это на вкус. Первое, второе и компот, сваренное в одной кастрюле. Запил это чудо местным морсом. Пыть, лучше бы я этого не делал. Я тоже бывало, перепутывал соль и сахар и вместо того, чтобы посолить, добавлял сахар. Здесь же у меня сложилось стойкое впечатление, что соль и сахар были добавлены одновременно, чтобы пьющий почувствовал глубину букета данного напитка. Естественно, я закашлялся и содержимое выплюнул. Хрен его знает, к каким последствиям для моего многострадального организма приведет эта бодяга. Глаза заслезились. Дошел до рукомойника и попил водички. Нет, это не курорт, это все-таки тюрьма. Усуи сидел с каменным лицом, но глаза его выдавали с потрохами. Подскажи, пожалуйста, у вас кулинарные революции были? Выйдя наконец из состояния фатального охренения, спросил я, и это даже несмотря на то, что мой организм по сути был закален готовкой Наруто. Уже вторую неделю. Раньше у нас была команда поваров, но после того, как ему я их показательно повесил, за воровство, а замена еще не прибыла. В результате был составлен график дежурства по кухне, начал повествование Усуи. Вот только, ты сам наверное понимаешь, что мы шиноби, а не мастера кулинары. Обычно на миссиях шиноби обходится тем, что берут с собой. Обычно это пищевые пилюли или сухпай. В командах готовкой обычно занимаются кунайчи, да и поджарить какую-нибудь дичь не требует специальных познаний. Женщины кунайчи способны приготовить сами. Одинокие мужчины обычно едят в местных закусочных, недорого, да и время экономит. Семейным и клановым еще проще. У богатых кланов вроде Хьюга даже есть клановые столовые, где еда для членов клана вообще бесплатна. А в чем проблема нанять новую команду? Удивился Наруто. А кому мы нужны в наших дебрях? Парировал Усуи. Можно, конечно, нанять временную команду, но это все-таки режимный объект. Тут временные постоянные работники никому не нужны. Вот и мучаемся. Ли, ты куда? Сказал мне вслед Наруто. Пойду лично передам мои поздравления текущему повару. Ли, не надо. Побьешь повара, сам получишь несколько нарядов на его место, и кто-то потом побьет уже тебя. Это замкнутый круг. Первую неделю была настоящая бойня у приемника. Поэтому и ввели это правило. Я рискну. Усуи смотрел вслед идущего в сторону кухни парня. Странный он и дело не просто в одежде и манере поведения. Вот он открыл дверь и зашел на кухню. Сейчас начнется, в предвкушении загудели заключенные, ожидающие бесплатного шоу. В тюрьме на так много развлечений, и вот еще одно. О, Винни, я тебя категорически приветствую. Послышался жизнерадостный голос Ли из кухни. Послышалась возня, звуки бьющейся посуды, фразы на непонятном языке, тела, вылетающие верхом на подносах из приемника. «Ты разве не поможешь?» – спросил Усуи у задумчивого парня в странном желтом комбизе. «Помогать надо нуждающимся, а я их даже не знаю», – спокойно ответил парень, продолжая хлебать похлебку ложкой, и чего ему не понравилось. «По-моему, вполне съедобно. Этот не менее странный», – подумал Усуи. Через некоторый подхохот и аплодисменты время из кухни вернулся ли весь в муке, куриных яйцах и с большой сковородкой в правой руке и большим кочаном капусты в левой. Оглядел весь зал, картинно сделал реверанс. «Я теперь местный повар. Есть, кто против?» Еще раз оглядел зал. «Я против», — сказал кто-то. На это ли подкинул кочан в воздух и дал со всего маху по нему сковородкой. Полученный в результате снаряд на огромной скорости врезался в возражавшего, сбив того с ног и протащив пару метров. «Овощи убивают, никогда не любил капусту», — прокомментировал увиденное Наруто. «Наруто, я назначаю тебя помощником повара 2 и краткой степени». «Есть». «А вторая степень — это хорошо или плохо?» «Отставить разговорчики». «Есть». «В твое распоряжение поступает младший поваренок Винни». Ли замер, работа мысли была видна на его лице. «Пожалуй, тут я погорячился. Потомственный отравитель в компании кулинарного гения, на общественной кухне, это уже перебор. Трупы прятать устанем. Усуи, ты хорошо с колюще-режущим инструментом обращаешься?» — спросил Ли Усуи. «Ну, в бытность шиноби я неплохо владел коротким мечем», — на свою голову ответил Усуи. «Зашибись, вот и второй помощник повара нашелся. Наруто, бери тело», — Ли показал на коченостукнутого, «неси его на кухню». «Но, я...» — попытался протестовать Усуи, когда его схватили мертвой хваткой за воротник и волоком потащили на кухню. Первый раз в жизни Усуи, бывший анбу деревни Скрытого Тумана, получивший прозвище «Тихая смерть», за свои навыки бесшумного убийства попал в такую ситуацию и не знал, что делать. 30 минут спустя, Рок Ли, он же повар, помывшийся ли, одетый в фартук и поварской колпак, раздавал указания. «Усуи, бери винни и витаминизированного чистить картошку. Якомуи», поправил парень, получивший снарядом из капусты. «Мы с Наруто будем чистить картошку. Ли, я вот тут подумал, может быть дело в том, что я и Хината». Наруто замялся. «Ну это, ты ведь понимаешь, занимались процессом переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика, с целью поддержки высокого уровня гетерозиготности популяции в отдельно взятом регионе», подсказал ему я. «Ай, наверное», подвис после моей подсказки Наруто. «Продолжай, давай», поддержал его я, продолжая чистить морковку. «Возможно, именно поэтому мы здесь. Кто я и кто она? Возможно, с целью уберечь ее от моего влияния я попал сюда, потащив тебя за собой». «Не, я так не думаю. В данном случае ситуация была бы другая». «Какая?» – удивился Наруто. «Ну, примерно вот такая. Включай образное мышление. Беру морковку, поднимаю на уровень лица, чтобы Наруто все видел. Потом беру нож и картинным взмахом руки с ножом отрезаю зелень». Наруто взблеснул. «Могло быть и хуже», – философски заметил я. «Куда уж хуже», – сказал Наруто, не сводя испуганного взгляда с морковки. «Ну, представь, что тебя, полностью раздетого, показательно вывели на площадь клана Хьюг, положили морковку на чурочку. Хьяши монотонно зачитывает приговор, и тут на сцену выползает пьяный до усрачки палач с тупым каменным топором. Наруто от представленной картины побледнел. «И ты бы меня не полез спасать?» Через некоторое время отмерз Наруто. «Не, я продолжил чистить морковку». «Почему?» – искренне удивился Наруто. «А я в семейные дела не лезу. И вообще не переживай, есть одно решение твоего вопроса», – кинул я наживку. «Какое? Я дам тебе таблетку, морковка сама отвалится». «Хи-хи, не ржать. Тьфу на тебя. Я тебя тоже люблю». Наруто встал и пошел к выходу. «Наруто, замри», – громко сказал я. Наруто замер. «Теперь медленно сделай 3 шага влево». Наруто сделал 3 шага влево. «Вух», – показательно выдохнул я. «Что это было?» Наруто ничего не понял. «Да просто, ты слишком близко приблизился к плите с готовящейся едой. Учитывая твои навыки, вполне бы сошло за индустриальный терроризм». Не удержался и заржал. «Убью». Салочки на кухне приготовили нормальный ужин, продраили кухню и пошли спать. Так закончился первый день в новом временном пристанище. Лежу на кровати, смотрю в потолок и размышляю, вспоминая свой бой с Райкаге. Классическое тайдзюцу не помогло против этого монстра. Меня размазали тонким слоем, даже несмотря на значительное преимущество в технике. Понятно, что это все-таки Райкаге, но равняться нужно на лучших. Удивительно то, что я сумел отсушить ему руку только с использованием Джукина, а не с помощью родной силовой техники. Это не значит, что мое тайдзюцу слабо или мне не хватает скорости. Просто, несмотря на мою технику, мой ближний бой слишком однообразен и некреативен. Голый напор, урон, рассчитанный на уничтожение органов и нанесение только физического урона, это хорошо. Хорошо, но черт подери, этого мало, слишком мало. Чтобы сражаться наравне с монстрами вроде Райкаге в полную силу, нужно что-то кардинально менять. Стоп, не менять, дополнить. Надо подумать. Тюрьма. Внутренний дворик. Заключенные после завтрака наблюдали бесплатный концерт. Парень вначале бегал по периметру дворика. «Если не смогу 5000 раз отжаться, сделаю 7000 выпрыгиваний». Какого же было удивление смотревших на концерт, когда этот парень без чакры все-таки сделал 5000 отжиманий, за силу юности. «Если не сделаю 10000 ударов руками, сделаю 20000 ударов ногами». Парень пошел долбить голыми кулаками внешнюю каменную стену. Раздавался ритмичный стук. Мимо него с выданным полотенцем прошел другой парень в желтом. «Наруто, ты куда?» «Мыться пошел. Сегодня воскресенье». «Наруто, если вдруг уронишь мыло, ты его не поднимай. Нахрен оно надо? Пусть лучше валяется». Парень продолжил долбить стену. Прошла неделя. Появились новые заключенные с новостями с большой земли. «Вы представляете, прямо в деревне один парень в зеленом костюме напал на Райкаге у того в кабинете, а на следующий день их команда средь бела дня напала на Райкаге и всю делегацию из Конохи во главе с самой Хокаге. Ходят слухи, что он бывший член Акацки, носящий один из их знаменитых плащей. Да, Ты что, не может быть, всем известно, что акадские революционеры, преследующие какую-то великую цель, я считаю, что они что-то не поделили, и их планы разошлись. Вы слышали, что бывший акадский Кокудзу содержит огромную фирму и находится лично под защитой Дайми, простившего все его прегрешения. Может, это как-то связано. В одной из камер. Тайная встреча самых авторитетных шиноби тюрьмы. Председательствовал бессменный лидер. Вы тоже так думаете? Под описание подходит. Камера видел, как Наруто ночью сумел сделать 4 теневых клона. Они продержались недолго, но сам факт. У него либо фантастические запасы чакры, либо просто контроль на уровне Рикуда, сказал один из присутствующих. Рокли, вы все видели, что он вытворяет каждое утро под печатью. Если он делает такое, преодолевая сопротивление печати, то насколько же мощным ниндзюцу он владеет? Такие люди вполне могли противостоять двум Каге. Что им здесь нужно, и почему их не убили? В камеру вбежал еще один человек. Я поговорил со знакомым охранником, имеющим доступ в их личные дела. Но там написаны их имена Рокли и Наруто, и они попали сюда за попытку убить Райкаге. Это действительно они. Более того, преступные авторитеты сейчас вербуют всех желающих. Данные неизвестны, но они собираются выручать какого-то атамана. А этот атаман напрямую связан с Кокудзу, который связан с Ли. Выводы делайте сами. Мне кажется, что скоро здесь станет жарко. Надо собрать информацию. Поэтому председатель и я сделаем следующее. На другом конце тюрьмы, в одной из камер, разговаривало двое. «Апчхи!» – чихнул парень в зеленом костюме. «Итак, Наруто, у меня есть одна хорошая и одна плохая новость. С какой начинать?» «Давай с хорошей. Я вроде как придумал план побега, проанализировал действия печати и понял, что по большей части она мне не мешает. Я, конечно, не смогу приклеиваться к поверхностям и открывать врата. Но мое тайдзюцу и сила не сильно зависит от чакры. Это хорошо. А плохая новость, что даже если теоретически нам удастся уплыть, кто даст гарантию, что, как только мы выйдем на берег, печать не попытается нас сжечь. Придется снова вернуться в море. Жить жизнью русалки всю оставшуюся жизнь и питаться рыбой мне, как-то не хочется. И что ты предлагаешь? Да есть у меня одна гениальная идея. А Рикуда, за что? В общем, смотри, если мы захватим ему и в заложники, мы сможем передвигаться вместе с ним. Это хорошо. Только, я сомневаюсь, что мы сможем убедить фигуру его масштаба снять с нас печать. И не факт, что после его смерти, нас не сожжет с ним заодно. Именно. Один такой малюсенький нюанс. Если мы захватим ему и попытаемся убежать вместе с ним, за нами волей-неволей побегут все остальные заключенные. Тащить за собой ораву в 3000 человек. Это мало похоже на скрытый побег. Но почему? А ты не забыл, что им нельзя отходить далеко от Ямуи? Утащив Ямуи, вы вынудим остальных последовать за ним и, следовательно, за нами. Мда, об этом я не подумал. Наруто, а ты обратил внимание, что здесь нет глубоких тазов, ванн, а есть только душевые? Если подумать, парень задумался, да ты прав, не видел. Вспомни, что говорил канал Муму, когда мы попали сюда. Моя печать основана на элементе огня, и она не сработает, если ты будешь в воде, он говорил это про океан. Вот только мы знаем общий принцип, если она не сожжет тебя, будучи в воде, значит, она в воде не работает. К чему ты ведешь? Подался вперед Наруто. Наруто, у тебя есть хобби? Плотоядно улыбнулся Ли. Нету. Начинай учиться вязать. Зачем? Удивился Наруто. Через неделю мы валим отсюда. Прошло 5 дней, обеденное время. В столовой шла громкая дискуссия между стариком Абараюсуи. Да весь мир шиноби прогнил с самого основания. Ты не можешь опровергнуть тот факт, что, являясь, по сути, наемниками, мы просто пешки в этом водовороте ненависти. Я всю свою жизнь защищал интересы деревни, порой идя на непростые решения. В результате провалил всего одну чертову миссию и оказался здесь. А все почему? Да, потому, что я бесклановый шиноби. Все здесь бесклановые. Считай, бесправные. Я не буду с тобой спорить, но я был в руководстве, и ты должен понимать, что политика деревни – это грязь, намешанная на крови своей и чужой. Ты считаешь, что у кланов все так гладко. Опираясь на свой опыт, я тебя разочарую. Пока существуют деревни шиноби, мы вынуждены идти на уступки и жертвовать своими людьми. Отруби руку, чтобы тело жило.